Во, что я говорил. Назидательно поднял вверх палец. Херня случается, а со мной она случается в 1000 раз чаще и выглядит в 100 раз херовей. Гра-а-а. Подтвердил мои слова повторный рев, раздавшийся гораздо ближе. Так, я вперед, сообщил девушкам. Посмотрю, что там за радость выползла. Догоняйте. Рванув с места, понесся к городской стене, ориентируясь по направлению рева, который не преминул повториться еще раз. Окружение от скорости смазалось практически в одно серое пятно, но реакции, чтобы просто ни во что не врезаться, мне хватило за глаза. Уже через десяток секунд я стоял на вершине смотровой башни у северных ворот и задумчиво разглядывал ползущую к поселению тварь, напоминающую черного скорпиона с тремя хвостами, двумя парами клешней и улиточным брюшком вместо ног. Весьма забавная зверушка. Если не учитывать 10-метровую длину ее тушки и отчетливое желтоватое сияние, льющееся из глаз. Явно непростая тварюшка, резюмировал я, прикидывая расстояние. Получалось что-то вроде 500 метров. Думаю, начнем с артобстрела. Призвав лук, создал взрывную стрелу небольшой силы и, прицелившись, послал подарок. Мазила раздался в голове хрипловатый с похмелья, но уже довольно живой и ехидный голосок чешуйки. «И я рад тебя слышать, дорогая», — невозмутимо ответил ей, создавая еще с десяток стрел и выпуская их одну за другой с максимально доступной моим рукам скоростью. А это что-то около 2-3 выстрелов в секунду. Стремная химера замерла и, пригнувшись к земле, окуталась золотистым защитным полем, которое с честью выдержало прямое попадание всех 2 стрел. Остальные рухнули хорошо, если в радиусе десятка метров от цели. «Может, дыхнешь?» — предложил я чешуйке. «Только если перегаром», — ответила та. «Давай, он у тебя сейчас должен быть даже убийственней драконьего пламени», — покивал я. «Иди ты знаешь куда», — огрызнулась зеленая. «Знаю», — кивнул я, доставая копье и, оттолкнувшись от края крыши, начал планировать на раскрывшемся на манер крыльев балахончике. К этой золотистой красотке. Так, главное, чтоб она реально не оказалась какой-нибудь красоткой. Пробормотала чешуйка. Глава 287.1. Дух забытого милосердия. Итак, решите задачу. Дано. 10-метровая злобная магическая химера с хитиновой броней, 4 мощными клешнями и 3 явно ядовитыми хвостами. Да даже если в жалах на хвостах отсутствует яд, то простой укол таким дрыном, допустим, в живот ничем хорошим для меня не закончится. Как минимум, разорвет что-то из внутренних органов. А уж если там есть какой-то яд, то при таких размерах тварюшки после впрыскивания этого самого яда мне можно смело ставить диагноз: в вашем яде крови не обнаружено. Итак, вопрос, как победить эту хрень, учитывая, что классических магических атак у меня тупо нет, а фокусы с божественной энергией нивелируются собственной божественной подкачкой твари. Хотя, тут скорее силой стимулятора, но по факту разницы особой нет, есть лишь вектор приложения этой самой силы, который задает ее владелец. Интересно, я похож сейчас на того самого черного ворона? Поинтересовался неизвестно у кого, по широкой спирали медленно спускаясь к замершей и готовящейся к бою химере. «Ты больше на стервятника тянешь, чем на ворона», — ворчливо ответила еще явно не отошедшая от похмелья чешуйка. «А на Бэтмена?» — с надеждой предположил я. «Скорее на какого-нибудь его безумного питомца», — припечатала она. «Бля, родная, ты беспощадна», — вздохнул я. «Вот дождешься, что сейчас помолюсь укуру, дыхну на эту хрень ползучую дымком желтым, станет она ласковой и красивой, и буду уделять ей всю свою любовь и внимание. А потом она отрастит пару тентаклей и начнет уделять любовь уже тебе, злюка. Хм, а если и правда окурить эту штуку, что будет? Эй, я пошутила. Давай без столь радикальных мер, а то, ну, ты помнишь, что было в прошлый раз. А когда я учился на своих ошибках? Ну, это тоже верно. Нет, стоп, это ни хрена не верно. Стой, гы, Ладно, успокойся, я не настолько ёбнутый. На очередном заходе резко сложил крылья и, выставив вперед Илюху, изобразил из себя сброшенный с бомбардировщика снаряд. К сожалению, не особо удачно, начальная скорость подкачала и Скорпион успел среагировать, хлестнув хвостами навстречу. От удара я защитился мечом, вроде бы даже обломав одно из жал, но все равно моя тушка оказалась хоть и сильной, но легкой, так что ее снесло и с грохотом вбило в землю метрах в 10 от противника. «Да чтоб тебя, Будунище!» поймал и надругался, сплевывая поднявшуюся то ли из легких, то ли из желудка кровь, пожелал я. «Что-то я не знаю такое божество!» удивилась зеленая, причем непонятно всерьез или в шутку. «О, это очень могущественный бессмертный, неуловимый как блошиная блоха и могущественный как пердеж дракона. Все, дорогая, не отвлекай!» Химера была не особо шустрой в плане перемещения, зато обладала просто сумасшедшей атакой в радиусе своей агрозоны, стоило ей подойти на расстояние атаки хвостами, как в меня тут же устремились все три жала, одно из которых действительно оказалось обломано у самого основания и сейчас из раны сочилась алая кровь вперемешку с желто-зеленым светящимся ядом. А может быть, все было наоборот и красным цветом был яд, хрен ее разберешь, что там и как у этой твари. Уйдя нырком в тень, пропустил сквозь себя выпад твари и, как только хвосты прошли в обратный ход, вынырнул обратно и шибанул шипастым шаром на конце меча по уже поврежденному жалу. Тварь отозвалась мерзким ревом, от которого у меня из правого уха самым натуральным образом хлынула кровь, а голова мгновенно пошла кругом. Потеряв на пару секунд ориентацию в пространстве, я едва не пропустил атаку клешней. Рывком в сторону под пируэтом почти ушел от четырех пар щелкнувших хитиновых ножниц. Но только почти, три из них все же сомкнулись в холостую, а четвертая зацепила меня за грудь самым кончиком, на котором была пара острых крюков. Боль, треск рвущейся ткани и плоти, кровь. На крюках клешни остался солидный кусок мяса, а у меня через дыру в грудине было видно 3-4 ребра. Минутка. Мля, охуительных ощущений. Балахончик тут же закупорил рану, а я рывком разорвал дистанцию, ощущая, как резко потеряла подвижность правая сторона торса, включая руку, даже относительно привычно преодолев чудовищную по своей силе боль. Я не смогу сейчас нормально сражаться тупо из-за отсутствия некоторых групп мышц. И даже с моей регенерацией они нарастут далеко не мгновенно. Кажется, сражение изначально пошло по неправильному пути, прохрипел я. Да что ты, блин, такое говоришь? А как догадался-то? А, тут же взвилась чешуйка. Развел я руками, сделав морду кирпичом, и тут же с шипением схватился за бок. Так, ладно, отставить хернестрадание и писькозабивание. Чем я могу приласкать эту дуру, которая ползет на меня со скоростью стражника с простреленным коленом? Неотвратимостью нытья и каресингзи и грацией баллистической ракеты Тополь-1, воплощение Ильсафора, как вариант, но у него откат в неделю, а передо мной явно не главный босс, на которого как раз может и понадобиться большая дубинка в виде старины Илюхи, Тукутура, нет, мимо, свою кошечку я против этой нех посылать не буду, Туки, конечно, сильная и все такое, но далеко не всесильная и бессмертная. Против обычных солдат, имба полнейшая, а вот кто покруче ее вполне может прихлопнуть. Копье тоже в пролете, большая часть способностей этой мифической ковырялки завязана на контакт с противником. А самую ее мощную обилку в данный момент я использовать точно не решусь. В сухом остатке у меня аж 4 варианта действия. Лук тени, просто засыпать неповоротливую тварюшку стрелами из-за предела ее досягаемости. Косе, выпустить на волю своего внутреннего демона и порвать тварь, как нигер-азиатку. Взгляд бездны, ульта с откатом в сутки и очень стрёмным и непредсказуемым эффектом. Дым блага, ульта с еще более стрёмным и непредсказуемым эффектом, чем у взгляда. Буря в стакане, классовая обилка, которая способна вывернуть наизнанку все мироздание, и меня самого. по уровню опасности и непредсказуемости стоит еще выше, чем взывание к силам Тха и Укура, ибо чем оперирует буря, вообще непонятно, но как бы не первоосновами самой Вселенной. «И чем же тебя приласкать?» — спросил у твари, медленно отходя спиной вперед, схаркивая кровь и ощущая, как медленно затягивается рана. «Тхуархуарлу!» — пробурчала тварь и замерла. «В следующий миг меня спасла только задница, сжавшаяся от предчувствия готового влезть в нее лома, причем без смазки и предварительных ласк. Резкий рывок в сторону и, от греха подальше, нырок в тень. Вовремя, химера распахнула жвало и выдала тонкую струю зеленоватой жидкости под таким давлением, что она явно прорвала звуковой барьер. Поток кислоты, а судя по плавящемуся с легким дымком грунту, это была именно она, накрыл довольно большую площадь, включая и то место, где я стоял только что, и то, где замер сейчас. А ведь двигаться нельзя, нырок работает только в неподвижности. Выйду из нырка, и тут же увязну в кислоте. Останусь в нем, и на мое место встанет сама химера, что закончится вообще нихуя не весело. Вывод какой? Простой, ебитесь канителью, а я буду ультовать. Выныриваю. Ноги тут же начинают разъедать кислотой. А ведь только-только сапоги восстановились. Опираюсь на копье и делаю красивое сальто назад. Правда, используя только левую руку, правая половина торса все еще не отошла от ранения. Приземление вышло не таким красивым, ступни, подъеденные кислотой, подломились, и я позорно брякнулся на задницу. Бугух-хрруруру. Опять забурчала тварь, явно готовя второй залп. Ни хера не угадала, огрызнулся я, ловя ее взгляд. То бездна начнет всматриваться в тебя, прошелестел ответ. Дилинг. Симбиант Ясасайх принудительно переходит в форму правой руки бездны. Внимание! Это форсажный режим. После использования возможны временные побочные эффекты. По возможности не используй его вместе с формой коси, из-за высокого насыщения тела маной бездны, косия может выйти из-под контроля. Ни в коем случае не используй его вместе с режимом берсерка или сырой маной Грара до тех пор, пока не научишься существовать в форме мономолекулярного блинчика, размазанного по всей площади мироздания. Режим является внесистемной способностью, потому более подробной информации я дать не могу. Дальше, сам, ручками, методом научного тыка или дурного стука. Правая рука на миг окуталась черным туманом бездны, сквозь который было видно только алый свет глаза Соси. Сконцентрировавшись, туман резко пошел вверх, быстро окутывая все мое тело, оставляя только левую руку, где мани древнейшей активно противостояло мягкое белое свечение рунных знаков проявившейся перчатки милосердия. А потом оно еще и расползаться начало, потянув из моего ядра ощутимый поток маны мют. Дилинг. Перчатка милосердия переходит в форму левой руки милосердия. Внимание! Это форсажный режим. После использования возможны временные и постоянные побочные эффекты. Режим является внесистемной способностью, так что подробной информации я дать не могу. Внимание! Произведено слияние форсажных режимов. Образован новый режим. Дух забытого милосердия. Внесистемный. Полуэнергетический. Информация отсутствует. Тряхнув головой, отогнал немного не ко времени вылезшие сообщения системки. Ну хоть теперь понятно, что за херня со мной случилась. Теперь бы еще понять, что эта самая херня делает. А химера тем временем снова плюнула, и мне пришлось уклоняться, довольно легко уклоняться, если честно. В прошлый раз эта тварь плевалась явно шустрее. Что изменилось? Ты изменился, тут же пришел чуть приглушенный ответ от чешуйки. Это форсажный режим. Характеристики подскочили раза в два от базового значения. В чем-то похожи на берсу или косию, но со своими странностями. Сейчас попробую разобраться. Вижу уже одно конкретное и, похоже, постоянное изменение. Твой замок перестраивается, но это потом. И не советую затягивать с боем. Этот режим духа хоть и стабилен, но все еще является форсажным. Могут возникнуть проблемы. Понял, дорогая. Постараюсь закончить все быстро. Понять бы еще, как это сделать. Ладно, раз режим отчасти похож на Берсу, то попробуем перейти снова к ближнему бою. Тем более, что Соси и перчатка милосердия изначально работали только при тактильном контакте. Все эти мысли и разговоры пронеслись в разгоряченном и разогнанном сознании, пока тело делало одно единственное уклонение от струи кислоты. И как только ноги коснулись земли, мозг вдруг как-то резко выключился, и дальше я лишь отстраненно констатировал и кое-как задавал общие направления действий для тела. А еще начала играть музыка, но не как в режиме берсерка, а другая, тягучая, медленная, мрачная, и голоса. Торжественно-мрачный речитатив, завораживающий и раздражающий одновременно. Где вода, красота, погребенных в ней, где трава, это косы избранниц богов. Сотни рыб, одно тело пропавших людей, ветер-свист, это зов берегов. В правой руке появилось копье, то самое копье глубокой бездны, но сейчас полностью черная древка дополнительно окутывалась алыми жгутами, словно созданными из сгустившейся крови. А в левой появилось еще одно копье. Не копия или имитация. Это была часть того самого, единственного на всю вселенную, оружия бездны. Вот только оно стало белым от густо покрывающих его рунических знаков, перетекших с перчатки милосердия. Шел народ под оркестр изумрудных дождей. Из ворот, из дверей лились песни весны. Берег стал сгустком синих и красных огней, это люди разводят костры. Тело до хруста в пальцах сжало древки копий, перехваченных где-то посередине, и рвануло вперед на пределе скорости. Химера успела отреагировать, ударив хвостами, и просто не попала, изогнувшись под каким-то немыслимым углом, тело пропустило атаку мимо себя, да еще и вспороло черным копьем один из хвостов практически по всей длине. Ритуал, ритуал, ритуал сожжения кукол. Ритуал, ритуал, обнаженные куклы в цветах. Ритуал, ритуал, ритуал сожжения кукол. Ритуал, ритуал, да по ветру развеянный прах. Оказавшись почти вплотную к мерзкой морде, тело нанесло удар прямо в нее белым копьем и оно легко погрузилось в плоть, как в воду. Даже легкие волны пошли по ткани реальности. Оживает кукла, кукла, кукла. Оживает кукла, кукла, кукла, оживает кукла. Всего мгновение, и белое копье скользнуло обратно, вытягивая следом за собой шлейф из золотисто-желтой энергии. И сразу же тело ушло в рывок спиной вперед, отбивая черным копьем две клешни и уклоняясь от еще двух. А за белым копьем все тянулась ниточка той самой золотой энергии. Языками огня вены плотно сплелись. Желтый дым очерствел и создал собой плоть. Угли с треском взлетели, глаза родились, острый взор людям сердце начал колоть. Еще в прыжке желтая нить начала быстро накручиваться на наконечник белого копья, словно шерсть на веретено. И в момент выхода тела из рывка объем вытянутой из химеры энергии явно подобрался к критическому уровню, так что тело просто скрестило копья и сила бездны сожрала враждебную энергию. Нить лопнула, а химера, вскинув голову, разразилась визгом полным боли, отчаяния и безумия. Вмиг потухли костры, да застыла вода, крик не выдавить силой, не сбежать никуда. Так вливалась в образ совершенства небес, так рождался призрак всех мест. Пока тварь не очухалась, тело в два рывка оказалось у его бока и вновь погрузило в тушу белое копье. Химера, не обрывая визга, затряслась и попыталась как-то помешать, ударить жалами, достать клешнями, плюнуть кислотой. Но поздно, тело уже отскочило и повторило свой ритуал, ритуал, ритуал, ритуал сожжения кукол. Ритуал, ритуал, обнаженные куклы в цветах. Ритуал, ритуал, ритуал сожжения кукол. Ритуал, ритуал, да по ветру развеянный прах. Стоило еще одной порции энергии исчезнуть, как визг твари усилился, перейдя в разряд оружия. От него закружилась голова, а во все стороны от уши химеры ударили волны золотистого сияния, что начало корежить и выкручивать пространство и материю, превращая все вокруг в переплетение абстрактных фигур из уже неопознаваемой смеси вещества и энергии. Оживает кукла, кукла, кукла, оживает кукла, кукла, кукла, оживает кукла. Ритуал, ритуал, обнаженные куклы в цветах, но телу было глубоко срать. Вокруг него пространство мгновенно возвращалось в норму, а лишняя энергия поглощалась черным туманом, льющимся из правой половины тела. Оживает кукла, кукла, кукла, оживает кукла, кукла, кукла, оживает кукла. Следующий рывок для химеры стал последним. Тело сходу всадило в потерявшего ориентацию противника не только копье, но и руку по самое плечо. После чего резко крутанулось на одной ноге, и одним мощным движением словно выбило из монстра огромный плотный шар желтого света. И тут же нанесло по нему удар черным копьем. Где вода, красота, погребенных в ней, где трава, это косы избранниц богов. Сотни рыб, одно тело пропавших людей, ветер свист, это зов берегов. Затихает музыка. Золотая энергия своим затягивается в наконечник копья. Химера со стоном оседает, бессильно опуская конечности. Мое тело с легким шелестом и выворачивающей суставы болью возвращается в обычное состояние. Падаю на колени, сипло выдыхаю. И что это, блять, такое было? Хе-хе, раздался в голове какой-то нервный смешок чешуйки. Ты еще не видел, что тут творится? Глава 287-2. Уху, уху. Так, осмотр организма. Жив, это радует. Относительно цел, только кожа на ногах нарастает, да немного мяса осталось на ребрах нарастить. Вот только жрать хочется так, что аж живот сводит. Магия магией, но биомасса для заживления таких обширных повреждений все-таки нужна. Хм. Я задумчиво посмотрел на химеру. Фу, нельзя. Тут же раздался в голове голос совести. Плохой Андрей, нельзя есть монстров. А трахать, уточнил у этого глаза разума. Ну, это можно, но только антропоморфных, молодо и симпатично выглядящих. Слушай, а ты точно чешуйка? Или очередной глюк? Да я это, я нервно рассмеялась дракоша. Просто тебя все равно в этом плане не остановить, так что, не можешь победить, возглавь. Хоть проконтролирую, какую пещеру ты будешь своей палкой сношать. Нет, ты точно не моя жена. Признавайся, где прикопала мою зеленую грудастую моралистку? Я сейчас воплощусь и покусаю, с легким рыком пригрозила чешуйка. Ладно, ладно, верую. Устало поднял я руки и посмотрел на приближающихся со стороны города девушек. Элли с неотвратимостью истинного танка перла прямо по недавнему полю боя, временами чавкая копытами по трупам серокожих, таща в руках здоровенный щит и секиру, а за спиной – внушительный баул с прихваченным у гномов барахлом. Сразу за ней быстрым шагом двигалась гнома-блондинка, одетая в походный брючный костюм, кольчугу и плащ. В руках баня тащила массивный многозарядный арбалет, на поясе у нее висел короткий жезл, а за спиной – небольшой мешок. Ну а над ними, расправив большие светло-серые крылья, порхала Фиф, явно выступая наводчиком на мою тушку и воздушным разведчиком. Лысик! А нет, ошибочка. Она не разведчик, она злоебучая баньши со специальностью штурмовика-камикадзе. Иначе объяснить ее вопли, последующий таран моей многострадальной груди макушкой, я не могу. Ты зло, пиздеж, поклеп и провокация вражеской разведки, ответил я, когда смог снова дышать. Во имя какой небритой лысости ты кинул нас с этими волосатыми любителями пихать своих лысых в небритые нелысости и полез на эту стрёмную лысую небритость? Так, я потер разболевшийся висок. Первое. Слишком много лысин на одно предложение. Второе. Ты слишком долго со мной общаешься. Да я сейчас твою небритость совсем лысой сделаю, потом снова небритой, потом не лысой и снова лысой. Кусь. Чавк-чавк-чавк. Это Фиф только что схавала мой мозг. Хо, зяин, тяжело дыша, к нам подбежала Тавра и с небольшим бумом опустила край щита на землю. Можно в следующий раз так быстро не рваться вперед, и оставить мне тоже, противника. Ох, хороший был бой, во имя Грара. Не хочу тебя разочаровывать, улыбнулся я, но в этот раз Кхар ни при чем. Тут милосердная и древнейшая постарались. И сейчас мне нужно будет разобраться с тем, что они там накурили, в очередной раз. Может быть, накрутили. Немного смутившись, уточнила Баня, с любопытством выглядывая из-за широкой спины закованной в латы Мумуни. Не едет, оскалился я. Эти, именно накурили сущности бессмертные. Но перед этим. Так, иди сюда, Чи. Удивленно захлопала глазками мельтешащая вокруг нас Фиф, когда я поймал ее за руку. Не, образ Чи тебе ни разу не попадает, покачал я головой, передавая блондинку в руки, другой блондинке, но уже платиновой. Блин, я же сейчас в окружении аж трех блондинок сразу. Ахтунг, Атас и Варнинг, КХМ, Элли, держи это недоразумение и не давай лезть ко мне под руку. Поняла, а кто удержит меня, хозяин? Хихикнула Тавра из-под шлема. Я надеюсь на твои преданности и благоразумие, самым серьезным тоном ответил я. По крайней мере у тебя их больше, чем у этой, пернатой. Эй, я не пернатая, я не бритая, и только в некоторых местах, а в некоторых бритая, а в большинстве просто лысая. Но только не там, где не бритая, не лысая и бритая. Там мне полагается быть не бритой и не лысой, а где не полагается, там я бритая и лысая, а там ямкхм. Ужас какой, вполне искренне вздрогнула Элли, поспешно выпустив из рук оружие и одной ладонью зажав Фиф рот, а другой удерживая ее за грудь, попутно лапая объемные формы пернатой дурочки. Мда, определенно ужас, они даже больше, чем у меня, хозяин. У тебя точно никаких скрытых комплексов по поводу женской груди нету. Ну, там, мать в младенчестве недокормила, или в детстве девочки с большими сиськами издевались. Очень смешно, дернул я щекой и направился к поверженной химере. Держи ее и сама не лезь, а ты не вырывайся, муфум, ответила Фиф, которая, судя по взгляду, уже явно расслабилась и просто получала удовольствие. Ну да. Пусть лапали ее через металлическую перчатку, но последовательница Ясубы, богини похоти, это не фунт изюма. К такой один раз попадешь и съебаться сможешь только через еблю. Да и сама Фиф, если бы задалась такой целью, вырвалась бы в два счета, все же дури в ее миниатюрном тельце было побольше, чем в массивной тавре. Оставив трех блондинок чуть в стороне, подошел к химере. И да... Близкое наблюдение вполне себе подтвердило ощущение, тварюшка была еще живой, хотя ей и было хреново. Как подсказывала чуйка, душа химеры едва-едва держалась за тело. Судя по всему, ты вытащил из нее энергию стимулятора покровителя и оборвал канал связи, который и держал это, нечто живым и боеспособным. Самостоятельно химера не способна вырабатывать достаточно энергии для поддержания своего существования. Угумс. Итак, рассмотрим варианты. Первый. Просто грохнуть и получить профит в виде опыта. Так себе, если честно. Второй. Вырвать душу. И поместить к себе в карман. Там вроде бы сейчас пусто. Пусть вырабатывает халявную энергию. А заодно можно допросить, да и вообще просто любопытно посмотреть, как у этого чудо-юдо душа-то выглядит. Третий вариант. ГМ. Накурить. ГМ. Тупо прикола ради. Может быть, если помолиться Укуру, то он превратит ее в няшку с классными дойками и... М. Андрей. И шикарной задницей. Андрей. Невинной мордашкой и умениями матерой порно-актрисы. Андрей. Мать твою. И ушками кроличьими. Воплощение. Мать, заблокировано. Уровень воздействия нарастает. Андрей, очнись уже. Угу, угу. Покивал я своим мыслям, поджигая небольшой косячок и глубоко затягиваясь. После чего выдохнул в сторону дернувшейся, словно от страха, химеры облака густого желтоватого дыма. И застыл. Что я, мля, только что сделал? Кратковременное внешнее воздействие сверхбожественного уровня на критичность мышления убитым тоном ответила мне чешуйка. Ну, я посмотрел на тлеющий косяк, который до сих пор держал в руке. Ну пиздец, чё? И сунул его в рот, еще раз пыхнув небольшим облаком желтого дыма. Только и выдавила из себя зеленое. Да похуй, пожал я плечами. Хуже уже все равно не будет. Да и не торкает она, вроде бы, сильно. Уху, уху, согласился сидящий у меня на плече розовый сыч с небольшим витым рогом во лбу. Не торкает, не торкает. Тем временем облако дыма начало рассеиваться, оставляя после себя ежика. Маленького прямоходящего ежика с корзинкой в руках. Зеленая, ты это тоже видишь. На всякий случай уточнил я. Ежик. Из тумана обреченным тоном ответила моя чешуйчатая женушка. Уху, уху, согласился сыч. Ежик, ежик, отпусти меня, чудо-травка, пробормотал еж, сел на задницу и, схватившись за голову, начал раскачиваться из стороны в сторону. Отпусти меня, чудо-конь. Где ты, бледный мой понь? Вали по-тихому, шепнула зеленая. Уху, уху, согласился с ней сыч. Пых, кивнул я, делая шаг назад. Как назло, под каблуком хрустнула не к месту попавшаяся бутылка кетчупа. Ежик замер. Поднял на меня пустой взгляд. Реально пустой, в этих глазницах ничего не было. А потом в них разгорелось адское пламя. Ге-е-е-е-е. Завопило это нечто и, выставив вперед лапки, кинулось на меня. Не подходи, укокошу. Закричал я, размахивая копьем. Уху, уху. Захлопал крыльями сычи, блеванул радугой, которая, попав в ежика, начала растворять того с эффективностью молекулярной кислоты. Один ЛЛБ-бэк, крикнул ежик и, показав мне большой палец, растворился окончательно. На фоне заиграла до боли знакомая музыка. Выпустив последний клуб дыма, аккуратно вытащил изо рта окурок, затушил его о ладонь, положил на землю перед собой и, собрав в руке небольшой шарик из манебезны, спалил им вредоносный артефакт укура. «Нахер», — резюмировал, со вздохом смотря на оставшееся от ежа пятно. «И весь профит мимо, блин, ну». Немного растерянно отозвалась чешуйка. «Вообще-то, душу мы с соси поймали. Да еще и, как бы сказать, целостную. Эти трансформы явно пошли ей на пользу в сторону укрепления. Но больше так не делай». «Никогда! Угу!» – кивнул я. «Уху! Уху!» – согласился розовый сыч-единорог. Протянул я, глядя на этот устойчивый глюк. «Уху! Уху!» – выдал тот. «Сыча хороший! Хороший! Уху! Хороший!» – согласился с ним. «Очень! Уху! Уху! Уху! Уху! Уху! Уху! Тьфу! Мля!» Развернувшись, пошел обратно к блондинкам. А они стояли притихшими и очень-очень задумчивыми. «Девушки, собираемся и валим». «Уху», — поддакнул сыч. «Кстати, вы его видите?» Показал на это чудо пернатые пальцем. «Кого?» — удивилась баня. «Хозяин, там никого нет», — кивнула Тавра. «Да, лысик», — с той же интонацией добавила Фиф. «Там нет маленькой розовой совы». «Определенно», — кивнула Элли. «Уху», — добавила гнома. «Слышал». Обратился я к сычу. «Тебя нет». «Уху, уху», согласился сыч. «Меня нет, меня нет». «Уху, уху». И растворился в воздухе. «Лысеем отсюда», пискнула Фиф, первый рванув в сторону ближайшего тоннеля. Глава 287.3. Арлекин. Остановились мы только часа через три, забившись в какой-то тупичок. Хорошо хоть следовали по пути отступления серокожих, так что бежали в нужную сторону. И вообще, мы не бежали, а осуществляли тактическое маневрирование. И не надо ржать мне в ухо, язва зеленая. Так, привал, объявил я, устало сползая по стенке пещеры на мягкий мох. Разбиваем лагерь, перекусываем. Я ненадолго отлучусь в себя, нужно срочно разобраться с проблемами во внутреннем мире. Что? Выпучилась на меня гнома. Где? Это не то, что будет тебе интересно, провел я рукой перед мордашкой бани. Судя по взгляду, она окончательно уверилась, что я немножечко псих. Это не то, что будет нам интересно, а вот Фиф и Элли хором повторили за мной. После чего хитро оскалились и также хором продолжили. Это то, что будет нам очень интересно. Самки шелудивые, фыркнул я, устраиваясь поудобней. Как сам все разузнаю, так и расскажу. Все, не тормошите, пока сам не очнусь. Ну, разве что если на нас нападут. Да, кстати, быстро активирую призыв реплик, как раз откатилась способность. В закутке сразу стало тесно, а на меня уставились еще 4 пары глаз. Черная, на тебе разведка. Только давай без режима камикадзе, ладно. Лали ниндзя кивнула и погрузилась в собственную тень. Остальные, по усмотрению, но тоже без фанатизма. Дождавшись нестройного бурчания на тему эксплуатации труда невинных лолик, я прикрыл глаза и начал полное погружение. Можно было, конечно, обойтись и пограничным состоянием полутранса, но жопная чуйка упрямо от этого отговаривала. А своей заднице я доверять привык, слишком уж она натренировалась за последнее время. Того и гляди, сбежит от меня, откроет конторку по предсказанию будущего, какую-нибудь жопока, с нами ваш зад всегда учует направленный в него хер. Блин, что-то меня куда-то не туда занесло. Погружение в астрал прошло обыденно и без проблем. Даже, кажется, немного легче обычного. Так, первичный осмотр. Островок с Ильсафором на месте. Сам Илюха тоже сидит там и, судя по ощущениям, предается меланхоличной медитации. Мда, медитирующий берсерк. Ладно, каждый развлекается в меру своей развратности. Островок Арсенал тоже спокойно парит. Облако Кассии на месте. То есть в окружающем пространстве изменений нет. Зато вот главный остров. Аум. Хаем. Мде. Он стал больше. И разнообразней. Нет, частично все осталось по-прежнему. Зеленела травка, цвели цветочки и все было именно так, как я оставил. Даже беседка со столиком и небольшое озерцо присутствовали. И по объему эта территория не уменьшилась, просто стянулась в один сектор вместо занимаемого ранее всего круга. Теперь лужайка прокрывала ровно треть от общего объема. Вторую треть центрального острова занимал черный лес. Он был реально черным. Голые, словно обгоревшие, деревья, кусты и камни, выжженная земля, больше похожая на сажу и общие гнетущие ощущения чего-то жуткого, голодного и просто стрёмного. По итоговому виду все это сильно напоминало того стимулятора, что вырос на месте эльфийского леса. Вот только первоисточники у них были разными, тут силами противников богов и не пахло. Зато очень сильно тянуло бездной, а именно, Тхаи, Исасайх. Да, точно, это, блин, Соси так мутировал. Задал я вслух вопрос, зависнув высоко над островом. «Угу», — ответила появившаяся рядом со мной чешуйка. «И настройка как раз заканчивается. Смотри». Действительно, лес пришел в движение и из его центра вверх поднялся небольшой, но ярко горящий алый шар, зависший на расстоянии около 500 метров над условной землей. С легким гулом шар исторг из себя серый туман, часть которого опустилась обратно к деревьям, укрыв их и придав еще более мистический и зловещий вид, а часть сгустилась чуть ниже шара, представ в виде тяжелых серых облаков. «Темный лес под кровавой луной», — хмыкнул я. «Поэтично, блин, на уровне 16-летнего школьника с синдромом 8-классника. А ничего, что эта штука в тебе находится», — ехидно оскалила клычки чешуйка. «Подъебала, да». Ответил я таким же оскалом, но тут же отвлекся. О, еще не все. Шар луна с едва слышным гулом задрожал, после чего в нем с одной стороны появилась вертикальная черная полоса, отчего эта штука начала напоминать кое-чей до боли знакомый глазик. «Соси!» — крикнул я, привлекая внимание вращающегося и оглядывающего окрестности глаза. «Ну и что же, задница ты тентакливая, тут происходит?» Исасайх эволюционировал, гордо заявил этот ловец шелестящим голосом, похожим на шуршание носимых ветром листьев, и выучил новые слова. Со скепсисом осмотрел я это безобразие. Ладно, хрен с тобой, но чтоб сидел и не рыпался, пока мы не изучим, что ты тут наворотил. Исасайх, личность, возмутился ловец. Исасайх делает то, что захочет. Ах так, да. Прищурился я и, потянувшись к ядру, создал у себя в руке небольшой желтый косячок, а в розового пони, блюющего радугой через задницу, превратиться не хочешь, Глаз луна дернулся и резко прикрылся облаками. «Соси хороший, соси послушный, то-то же», — кивнул я. «Андрюшенька, брось коку», — раздался напряженный голос чешуйки, а я вдруг осознал, что моя собственная рука практически поднесла уже тлеющий косяк ко рту. «Мля», — спешно развеял образ и затолкал энергию обратно в канал связи с укуром. «Это было близко. Теоретически, как буревестник ты со временем должен выработать сильную защиту на влияние даже такой ядреной энергии», задумчиво сказала Зеленая. «Но для этого нужно подвергаться ее воздействию. Почаще. И мир свихнется раньше, чем я приспособлюсь», кивнул ей. «Ладно, что там у нас еще?» Облетев замок, мы посмотрели на третий сектор главного острова. Если мертвый лес Исасайха был мрачным, пустым и просто тоскливым местом, то тут мы увидели картину прямо противоположную. Еще одно озерцо, на этот раз декоративное, аккуратные тропинки, зеленые цветущие кустики и деревья, клумбы с цветами, беседки и домики в древнегреческом стиле с белыми колоннами и лепниной. В общем, это все было похоже на ухоженный парк при дворце какого-то древнегреческого или римского сенатора. Или кто у них там правил и сады себе строил. «Красиво, блин», опускаясь рядом с озерцом, резюмировал я. «И где смотритель всей этой радости? Если в той части заведует Соси, то тут должен торчать наблюдатель от мют или какой-нибудь дух перчатки, который до этого глубоко шифровался. Ничего такого не ощущаю», пожала плечами чешуйка. «Зато кто-то явно завелся в замке. И мне это не нравится. На контакт не идет и вход для меня закрыл. Даже так». Я с удивлением посмотрел на громаду замка. Хм, а он тоже изменился. И, пожалуй, не только снаружи. Издалека заметить отличие от прошлого было не так-то просто, но вот более тщательный облет замка сразу выявил изменения. Более стройный дизайн, сильно сместившийся в сторону готики, множество башенок и более монолитные стены и раскраска. Раньше он был чисто черным. Сейчас к этому прибавилось множество белых элементов в оформлении. Переместившись к огромным сводчатым дверям, легко распахнул их одним желанием, даже не поднимая рук, и прошел в богато обставленный холл. Общее оформление было все в том же стиле готики с преобладанием черного, белого и алого цветов. Но само помещение было немного пустоватым. Витражи, ковровые дорожки, гобелены с пасторальными пейзажами, лампы на стенах и огромная широкая лестница в дальнем конце, которая вела как вниз, так и наверх.